2. Только 2-3 секунды Витька приходил в себя. Он даже не упал, стоял, привалившись спиной к стволу старого тополя. У дома напротив, отцовского дома, приткнулся красный низкий автомобиль Рибалтера. Из дверей выносили отца. Рибалтер, Корнелий и незнакомый мужчина в вишневой сутане священника. Витька толкнулся лопатками от ствола и побежал. Ноги и руки отца висели как перебитые, но лицо было живое. Он сказал Витьке с нелепо бодрой улыбкой. «Да, чепуха, бред. Это не пуля, а паралитическая ампула. Живым нужен им Мохов. Тепленького хотели взять, сволочи». «Кто?» — всхлипнул Витька. «Наверное, те, из Лебена. Решили, что я хороший специалист по стабилизации индексов. Кретины». Речь отца была отрывистой и нервной. «Промахнулись, господа. Пардон, не в то место попали. Конечности брык, а голова варит». «Все в машину», — быстро сказал Корнелий. Из воздуха шумно спланировал на Кригере Филипп. «Это кто еще?» Витька не удивился и не разозлился, не до того. «Со мной», — сказал он. «В машину». Отец лежал теперь на заднем сиденье. Мужчина в сутане задрал вишневый подол, вынул из кармана брюк вороненый дум-дум, сел у отца в ногах. «Да не будут они гнаться среди белого дня», — пренебрежительно сказал отец. «Понимают, что себе дороже. Хорошо, ребята, что я успел нажать сигнал, и вы примчались. Спасибо». «Помолчи, Алексеич», — попросил Корнелий. «Мальчики, в машину. А этого зверя зачем?» «Надо!» — крикнул Филипп. «Скорей!» Витька и Филипп скорчились между сиденьями. Филипп обнял и прижал притихшего Петьку. Только сейчас Витька спросил. «Чего тебя принесло?» «На всякий случай». «Ладно, может и правильно». Худой, лысый, с повисшими усами Рибалтер втиснулся за руль. Рядом Корнелий. «В колесо?» — спросил Рибалтер. «Куда же еще?» — бросил Корнелий. «Совсем вы рассекретите таверну, ребята», — сказал священник. Машина рванулась. Витька ударился затылком о неживые ноги отца. «Рассекретим, не рассекретим. А что сейчас делать-то?» — крикнул Корнелий. «А если сразу на состав? Сын-то здесь?» — священник нагнулся над Витькой. «Ты Виктор Мохов, мальчик?» «Да». «Отца надо увозить. Туда, к вам. Здесь больше нельзя». «Я знаю, но ведь надо сперва к врачу». «Можно подождать. Это же парализатор. Через несколько дней и так пройдет». «А если сердце? У него сердце плохое». «У меня в кармане стимулятор», — громко, даже весело сказал отец. Машину било на старой дороге. Витька, вздрагивая от толчков, спросил. «Который час?» «Полдень». «В 12:15 по окружной пойдет состав. Можно успеть». И подумал с горьким удовольствием. «Вот так, папочка. Не хотел, а теперь...» Но тут же резануло его раскаянием и страхом. «Папа, ты как? Ты живой?» «Да живой я. Живой, малыш». Витька лбом вдавился в колени. И стукало его, и трясло на ухабах. А в Кригере что-то булькало и ухало, как в резиновой канистре. Вырвались на кольцевое шоссе. Здесь ровно. И скорость. Потом налево, в путаницу южной пищевой слободы, в заросшие полынью переулки. И, наконец, дорога вдоль полотна. Справа болотистые луга, слева насыпь. «Все, все, вот здесь!» Минут 5 у башни все молчали, словно прислушивались к тому неизвестному, что происходило в Реттерберге. Неизвестность, она давит как беда. И сильнее всех она давила Цезаря. Ведь не Филипп, а он должен был кинуться вслед за Витькой. И потому, что Витькин первый друг, и потому, что командор. «Но разве я просился в командора?» Просился или нет, сейчас это не имеет значения. Все понимали его, и все, видимо, жалели. Что поделаешь, раз не дано человеку. Цезарь отошел, сел в тени на выступ фундамента. Лишь бы никто не подходил, не вздумал утешать. И сидел так, виноватый без вины, без обиды обиженный. Потом услышал. «Если все в порядке, они вот-вот вернутся». Это Рэм. «А если что не так, вернется хотя бы Филипп», — не очень уверенно сказал ежики. «Ага, жди», — горько возразила Лис. «Он там обязательно влипнет в историю». Цезарь увидел сквозь неплотно сдвинутые пальцы, как ежики встал. «Тогда пойду я, попробую уловить их ориентир». «Сиди», — скинулась Лис. «Не хватало еще, чтобы и ты исчез, тогда последняя ниточка порвется». «Надо ждать», — решил Рэм. «Может быть, ничего и не случилось». «Может быть, не случилось», — будто ударила Цезаря. «А может быть, что?» И собственный стыд и обида сразу затерялись позади страха за Витьку, за Филиппа. и страх стал ощутимым, как болезненный нарастающий звук, словно беда приближалась своим вошедшего в пике самолета. Она стремительно поглощала последние мгновения, в которые можно еще что-то сделать, кинуться, спасти. Цезарь и потом не мог понять, что его толкнуло. Он бросился в башню. Шар только что подошел к гранитному краю. Щелкнуло. Шар медленно стал отходить. Цезарь схватил медную ленту, а ногами зацепился за каменный поребрик. «Остановить! Задержать! Сбить хоть на миг эту неумолимую равномерность!» Многопудовый маятник смахнул мальчишку с места, словно кузнечика. Цезаря потащило по гравию. Подходящая платформа нашлась в середине состава, между глухими товарными вагонами. Почти пустая. Только у бортов лежало несколько тугих и пыльных мешков, кажется, с цементом. Дощатый пол местами был покрыт спекшейся цементной коркой.